Проклятое солнце резануло по закрытым векам, как ножом. Гарри застонал, попробовал отвернуться, напоролся щекой на что-то острое, застонал еще громче и сделал попытку поднять руку, чтобы закрыться от лучей всепроникающего наглого светила. Голова, как фабрика фейерверков после взрыва. Во рту гадостно. Язык, как собачья подстилка. На теле, как будто кардебалет плясал. Хотя, возможно, так оно и было. При мысли об этом Минисингер улыбнулся. Девчонки оказались хоть куда. Как на подбор, красавицы, умницы, просто обворожительны. А сначала-то показались перезрелые туповатые дурнушки. Вот ты доверяй первому впечатлению. А если бы не... Как там ее? Айрина? Карина? Ладно, неважно. То он бы в пух и прах в девятку продулся. А так хоть лосиная туника на нем и... Медальон. Как кирпич. Нет, как целый поддон кирпичей, рухнувший с пятого этажа, ударило это слово похмельного поэта по голове. Медальон, который он должен был передать принцу Джону. И что-то при этом сказать. Что? Что он? Что у него? Что ему? Нет, не то. Да и какая теперь разница? Где медальон? Гарри поднялся, попутно обнаружив, что спал в казарме, подложив под щеку разбитую новую лютню, подарок Мура, и принялся нервно себя обыскивать. Впрочем, это не заняло много времени. Карманов на оставшейся на нем одежде отродясь не было, а на шее висел только волшебный прибор – Иван-искатель, переданный ему накануне князем Ярославским. «Князь!» Это была бочка с раствором, приземлившаяся поверх груды битого кирпича и зацементировавшая унылую могилку злосчастного трубадура навеки вечные. Сергий ему ничего не говорил, а Юджин ничего не передавал. Но и без этого Минисингер знал, что пропажи медальона ему не пережить. «Чертов Мкае! Он споил меня!» Он, эти его вонючие солдафоны со шлюхами. Будь они все лишены покаяния. Будь они низвергнуты в самые бездонные глубины гиены огненной. Чтоб сгнили они заживо. Чтоб крысы выели им селезенку. Чтобы марабу глаза выклевали. Чтоб в мозгах у них поселились змеи, скорпионы и тарантулы, чтоб... Но ни одно проклятие не казалось ему достаточно сильным. Чтобы князя Сергия встретить на своем пути. Вырвалось из измученной души Менестреля. И тогда, наконец удовлетворенный, он обреченно замолк. Теперь можно было и подумать. Куда девался медальон? Ведь если он его передал бедному принцу, он должен это помнить. Хоть смутно, но помнить. Или нет? Какие волшебные слова сказать, чтобы его вымоченная в красном полусладком память заработала? Как там в сказке? Дум-дум, откройся. Не помогало. После седьмой кружки, пятой песни, второй игры и четвертой девчонки провал. Бедный принц Джон. Что я скажу князю? Бедный я. Что скажу? Скажу, что все сделал как надо. Что передал. Что рассказал. Что он все понял и принял. А там видно будет. Бедный, бедный принц Джон. Доверчивый, простодушный, бескорыстный, добрый принц Джон. Никакого худа, кроме добра, от него я не видел. Открытый романтик, которого Рок связал с подлым прохиндеем. Я князя Сергия имею в виду. Так, о чем это я? Ах, да. За что этому светлому юноше выпали такие испытания? Как все обернется, когда обнаружится, что никакого медальона у него нет? И что он слыхом ни о чем таком не слыхивал? Шарлемань с Сержио живым разрежут его на куски. Если ему повезет. Не любят они таких шуток. А если я во всем признаюсь, то живым на куски разрежут меня. Найдутся моральные уроды. А хороших менестрелей в наше время гораздо меньше, чем плохих рыцарей. Так что, я думаю, тут выбор ясен. Извини, Джон, мне искренне жаль. Я сделал все, что мог. Значит, судьба твоя такая? Или судьбец? Что скорее? А ведь неплохо было задумано. Как я о нем горемычном буду скорбеть. Я даже напишу о нем балладу. И да простит меня грешного Памфамир Памфалон.